тому же не надо быть гением, чтобы понять простую истину. Мистик в своем амплуа старый военный, чей новый ролик вновь стал быстро расползаться по интернету, а затем и в новости попал, и в нем вновь засветились женщины в странной форме, со странным оружием и высокотехнологичными примочками, просто не могла этот самый ролик создать без участия кого-то с моими способностями. Ведь на самом деле Liberty не существует. Ну, не существовало до недавнего времени. А что это значит? Что я приложил руку к созданию видео. Так-то логичный вывод, хоть и ошибочный, там прекрасно справилась Мистерия со своими наработками, ведь ее и ее деда технологии прекрасные аналоги магии иллюзий. Вот только и она бы без моего ведома вряд ли пошла бодаться с террористами и помогать одной синекожей морфке. Так что, как ни крути, но я был в курсе, я все знал и наверняка участвовал. Логично же, логично. И вот тут начинается самое интересное, а именно то, как зверинец себя повел, поняв очевидное. Это случилось буквально на следующий день, и сам факт того, что на заднем дворе во вторник, а не скажем в пятницу или субботу, открылся портал и из него начал выбираться молодой зверинец в полном составе, возглавляемый Джубили, а также то, что Петра и Кристалл о них явно были в курсе, был очевидным звоночком того, что это таки неспроста. И нет, меня не начали сходу допрашивать и пытаться что-то выяснить, они поступили хитрее. Растут, у них даже повод был, чтобы прийти в гости так рано, ведь в доме появилось кресло, подаренное мне Старк. И если честно, мне уже поступил от Петры скромный вопрос, а можно ли его разобрать? При этом моя паучиха очень старалась выглядеть максимально мило и ласково, дабы получить положительный ответ. КХМ, да, кое-кому и мне в том числе, из-за чего она могла и не напрягаться, но мило-то все равно засчитано, было очень интересно понять, а собственно, как оно летает. И вот до него до сих пор не добрались только по причине занятости самой рыжей, ибо в городе появился какой-то подрывник, что очень хотел бы подорвать парочку паукообразных девушек. Мда, так что Лиз гордо поднятым носиком и коварной улыбкой заявила, что они пришли полетать, пока это еще возможно, и ведь не соврала, просто не назвала всех причин визита. Молодец, как и их работа в команде. Ли подала парочку невербальных знаков остальным, из-за чего одну мою руку почти сразу оккупировала Роук, а вторую сама Ли, они же меня и утащила с кухни, которую, в свою очередь, быстро оккупировала лужица, что быстро обзавелась помощницей в лице Аморы. Асгардийка не умела готовить, но уж с ролью принеси-подай прекрасно справлялась. Как можно заметить, меня быстро окружили, усадили на диван и создали приятную атмосферу вокруг, всеми доступными для девушек способами. Ну, исключая интим, это включало в себя мой шебутной зверинец, чай с вкусняшками, приятную музыку и не менее приятную компанию, чьим центром я тут и являлся, да и подошли к наиболее интересной для них теме девушки окольным путем. Вначале они и правда изучили то самое кресло и поинтересовались деталями недавнего приема, а также успели рассказать последние новости из школы, где наконец кончился режим осады, ведь их оттуда дальше моего дома, ибо тот считался местом вполне безопасным, в последние недели не выпускали. И вот тут они и сказали, почему это стало возможным, а именно благодаря одному видео. Видео мне, разумеется, продемонстрировали, параллельно взяв меня чуть ли не в мягкий капкан со всех сторон, даже любопытную Неру на руки посадили, видимо, чтобы не пытался встать. Хорошо сработали для первого раза, хвалю. И вот видео было просмотрено, затем высказаны очевидные логичные выводы по нему самой Джубили, и на мне скрестились любопытные взгляды зверинца, который точно хотел знать все подробности произошедшего. Ну, кроме занозы, та просто коварно скалилась и наслаждалась действом. Зачинщица, а ведь возможно, да и во взгляде Лауры читалась чуть ли не обида, кажется, маленький солдат очень бы хотел поучаствовать в зачистке логова террористов, а вот Петра бы наверняка не отказалась их всех посадить, а не то что с ними случилось на самом деле, но она об этом молчала, ибо за главную сегодня явно была Ли. Мда, прокол, ну так что, муженек, таки посвятишь своих верных прислужниц в подробности великого выпила террористов, или будешь все отрицать, или это тайна даже от нас, спрашивала Ли с явным ехидством, даже не подозревая о сложности вопроса для меня лично, ведь случившееся с террористами связано напрямую с Картером и Гидрой. ХМ, а что мне и в самом деле стоит от них скрывать? Зверинец уже показал на практике свою способность скрывать информацию от посторонних, но также и показал свое желание влипать в передряги. Та же Ли из-за этого чуть не умерла, но, это чертово но, вот сейчас они и понятия не имеют о возможной угрозе со стороны целой тайной организации, только о том, что за мной следят люди, связанные со щитом. А ведь это тайная организация, если дело пойдет по худшему для меня с Картером сценарию, начнет за мной и всеми со мной связанными разумными охоту с возможным привлечением к делу самого щита, армии, полиции, прикормленных преступников, наемников и черт знает кого еще, ибо людей на местах, а также связи и возможности у них в избытке. И что тогда? А тогда о них лучше быть в курсе уже сейчас. Эх, дилемма. Я уже прикидывал в голове варианты диалогов простого рассказа об итогах охоты Мистик на террористов, с опусканием помощи ей в этом деле Картера, когда понял, что от всего я защитить и спасти этих молодых девушек не смогу, да и расти им надо, да и мне самому не нравится это скрывать. И если подробности о будущем, что может не случиться, им знать и ни к чему, то о текущем все же стоит. Да и о тех же богах я же им рассказал, так еще и показал, а о каких-то фашистах молчу, мда, хе. Буду считать, что их коварный план и приятная домашняя обстановка поразила меня в самое сердце. Я улыбнулся. К тому же это будет весело. Давненько я не видел их озадаченных мордашек. Почему же ли, расскажу. Но тогда, пожалуй, мне стоит попробовать вначале рассказать вам одну интересную историю об одной тайной организации. Правда, рассказчик я так себе. Тайная организация, а при чем тут террористы, ты удивишься. Но для начала давайте проверим ваши знания истории. Кто помнит, что такое Гидра? Задал я крайне простой вопрос, особенно для тех, кто сейчас должен готовиться к сдаче итоговых экзаменов за год. Ну, с поправками на годы обучения, но ту же историю РР преподает хорошо. Это прекрасно видно по оценкам одной молодой демонессы. Так что и ответ не заставил себя ждать. Это те нацики, что пытались захватить мир во Вторую мировую, уточнила Ли. Подробнее о них кто-нибудь помнит, спросил я и обвел зверинец взглядом. Ответ строго по учебнику отчеканила Лаура. Это фашистская организация под предводительством Иоганны Шмидт, также известной как Красный Череп, что ставила своей задачей захват мира, посредством продвинутых технологий того времени. В частности, дальше шли не столь важные подробности, но Лаура явно на память не жаловалась и чеканила строго по учебнику. Умница. Ее не перебивали, но я ловил на себе любопытные и непонимающие взгляды девчонок. И вот, когда она закончила и получила мою похвалу за хорошую память, я ошарашил публику. Ну что же, девушки, у меня для вас новости. Гидра все еще жива и вполне себе здравствует. И более того, от своих планов она не отказалась. Хе, шок это по-нашему. Особенно было интересно смотреть за моей аудиторией, когда я начал рассказывать о своем знакомстве с этой прелестной организацией и их интеграцией в щит, о котором мои слушательницы более-менее знали, а затем и о том, при чем же тут террористы, а самое главное, каким боком тут я и мой новый товарищ по имени Гарри, которого кое-кто из слушательниц считал мертвым. Я их в этом заблуждении в свое время как-то не разубеждал. Так ты все же его омолодил, как мы и просили. А почему же молчал? Вопрос Петры сопровождался тычком-кулачком мне в бок, ибо та в процессе рассказа заняла почетное место слева от меня, вытеснив Ли. А меня никто об этом и не спрашивал, заметил я очевидное. Так, стоп, а почему тогда мисс Роджерс об этом не в курсе? Вы же с Эммой ходили ее поддержать, так решил сам Картер, с этим не ко мне. Но это же, Непр. Рыжая прикусила себе язык и выдала. Секретность и необходимость, чтобы она не вмешивалась. Да, хм, а она и правда стала больше думать в последнее время. Неужто отсутствие ласки и правда так сказывается? При этом ее остальное поведение мне все же не нравится. Хочу получить свою грелку обратно в постель. И чую я на верном пути, ведь я лишь по верхам прошелся. А кто у меня любит ночами выпытывать подробности? Хе-хе-хе. Как можно догадаться, весь оставшийся вечер был убит на мои рассказы и уточнения, а также то, что этой проблемой занимается не кто-то, а сам Гарри Картер, и у него есть план. А одним молодым и горячим, с шилом в одном месте, об этой проблеме пока беспокоиться не надо. Вы меня услышали? Я обвел свою аудиторию взглядом, получая в ответ кивки, даже рыжая неуверенно кивнула. Вот и прекрасно. Но, ты же скажешь нам, если что... Кивнула, но вот надежда на участие в вопросе просто сквозит. Впрочем, это читалось и в задумчивом взгляде Ли, и в готовой сорваться в бой Лауре. дети, брали бы пример с Анны. Вот кто точно не рвется на передовую, ну или с Сесилии. Пока Картеру больше нужна помощь Эммы, последовал новый кивок рыжей и неразборчивое бормотание себе под нос о том, что та все знала и тоже молчала. А что, тебе с твоими-то текущими проблемами мало геморроя, добавил я, и вот это уже подействовало в разы лучше. Прости, милый, ты прав, Хаэм, и правда думает. Я взлохматил ее шевелюру, на что она довольно фыркнула. Вот и прекрасно, с этим разобрались, но на этом вечер не закончился. Черт, девочки, мы же совсем с этими фашистами забыли, зачем еще сегодня собрались. Муженек, а что ты планируешь делать во время поездки в Монако? Странный вопрос. Ну, участвовать в научной конференции, правда, там от меня толку будет не то чтобы много. Не зря же докладчицей стоит Кинни. Мы вообще большую часть научных вопросов на нее скинули, чему она была даже рада. Да при чем тут ваша наука? Я тебя про гонки спрашиваю. Что? Какие еще гонки? Мой вопрос вызвал ли самый настоящий фейспалм? Я явно чего-то не знаю. Меня просветили. В то же самое время и почти там же будут проходить традиционные гонки Формулы-1 по местной трассе. Кажется, одна предприимчивая мультимиллиардерша решила совместить приятное с полезным. Или скорее благодаря одному событию поднять интерес к другому. Черт ее знает, но это факт. Мда, почему я не удивлен? Но, гонки, серьезно, так при чем тут гонки? Что ты хочешь? Повторил я вопрос, после бурной реакции Ли. Почему-то электровеник ненадолго замялся и даже, она что, покраснела? Муженек, а если мы купим билеты на гонки, то ты возьмешь нас с собой? А-а-а, кто-то хочет попасть за границу и там немножечко потусить. Так еще и с моим участием. И тут Ли добавила, и мы бы заодно и мое 16-летие отпраздновали. А вот это уже более веский аргумент, вот только. А нормально отмечать заранее? Просто мероприятие запланировано на 8 число, а день рождения у нашего электровеника 11-го. Я думал, отмечать мы будем в выходные после, а мы и в них таки отметим. Тут же выдала Ли. Мда. Впрочем, а почему бы и не да? Правда, я о местных гонках знаю более чем ничего, но думаю, это будет интересный опыт. И как ты думаешь это провернуть? Ну, те же билеты купить не проблема, это я уже проверила. Так что тут скорее вопрос в том, как нам, частично несовершеннолетним пигалицам, попасть туда. Я почти уверена, что без твоей просьбы одна лысая нас точно никуда не отпустит. Да и ведь в худшем варианте, у нас же есть порталы. Да, выдала заговорщически Джубили, и правда. Но, вообще-то, мы уже давно озадачили зеленую в помощи нашему маленькому коллективу с оформлением паспортов. Да и виза туда не нужна, кстати. И нам тут птичка напела, судя по взгляду Ли, птичкой была Кристаллу, что тебя, как участника, и всех тех, кого ты возьмешь с собой, ждет перелет в чуть ли не личном самолете Старк, а еще, кажется, кое-кто все еще не оставил надежды встретиться с Таши. Мда, и сколько у меня в зверинце еще и ее фанаток. Дети, самолет может и предоставляет мне Старк, как и многое другое в этих мероприятиях, но она сама в нем не полетит, тут же обломал я хотелки. Правда, тут дело было скорее в том, что мы в Нью-Йорке, а Таша, ее дом и главный офис ее компании, вообще-то, в Лос-Анджелесе. Жаль, протянула Ли, даже не пытаясь скрывать своего интереса. Обычный женский разговор, что случился буквально через пару дней, за старинным столом возле окна в уютной гостиной школы, которой чаще пользовались учителя, нежели ученики, на не менее старинном стуле сидела темнокожая красавица с длинными белоснежными волосами и голубыми глазами. В руках она держала наполовину выпитую кружку кофе. Примечательно было то, что напиток уже остыл. Но это не волновало Эра, ее сейчас больше занимали свои мысли, из-за чего она даже не сразу заметила то, что уже не одна в гостиной. «Ты что-то хотела?» – спросила Монро у вставшей перед ней Дженнифер. «У тебя же вроде должна быть тренировка». Та пока была в своем человеческом обличье. Они редко общались, если рядом не было безликого, а так в целом можно сказать, что они и не говорили вовсе. Я пришла посоветоваться, это было странное заявление, и я успею еще потренироваться. А разве не к тебе обычно идут за советами? Арара прекрасно знала, как ее молодые воспитанницы, из окружения безликого, идут к этой зеленокожей как к старшей. К ней же самой они идут гораздо реже, если дело не касается учебы. Дженнифер криво усмехнулась. Знаешь, нам бы стоило брать с них пример. И в чем же? Они не воспринимают друг друга как соперниц. Теперь уже Монро криво усмехнулась. Они молоды и у них ветер в голове. Я сама такой была. Тут у Монро в голове всплыл образ себя молодой. Кожаные обтягивающие штаны, кожаная курточка, шипастый ошейник, кольца, побрякушки и ирокез. Как же без ирокеза? Но он чертовски ей шел, а теперь же заставлял покрываться краской. Каждый раз, когда всплывают те чертовы фотографии. «У тебя что-то случилось, над тобой словно тучи», — заметила адвокатша. «Тучи?» Арара резко посмотрела в окно, опасаясь того, что она вновь, словно в молодости, потеряла контроль, но туч не было. Светило теплое весеннее солнышко, намекая на жаркое лето и обещая начало поры платьев и юбок. Того самого, что сама учительница так редко носила. Как-то оно само так получилось. С ростом силы контроля над ними, она стала и строже к самой себе, а может просто стала противоположностью себя в молодости, кто знает. Хотя и тогда она больше предпочитала джинсы, нежели юбки. «Что же это тебя так, подруга?» От последнего слова Монро передернула. С ее лучшей подругой Джин у нее сейчас были не самые лучшие отношения, в чем она была виновата сама. Поэтому она огрызнулась. «Когда это мы успели стать друзьями?» На это Дженнифер лишь фыркнула и улыбнулась. «Ну, если мы планируем оказаться в одной семье, то нам стоит подружиться». А вот это уже было очень серьезное заявление, из-за которого Монро опешила. «Ты в курсе, что у Генриха на руке появился браслет?» «Все же нашла, что спросить Монро, она вот сама узнала недавно». Анна как-то не афишировала наличие браслета на руке. А когда Арара еще и узнала подробности, то ей стало как-то грустно. Ведь в тот вечер она была вместе с ним и Эммой. Арара, конечно, помнила ее покачивание головой на Рождество, но легче от этого как-то не становилось. «Разумеется, я в курсе», — спокойно сказала Дженнифер. «И на нем уже три камня», — заметила Монро. «А скоро будет и четвертый». Она издевается. «Так ты пришла похвастаться или позлорадствовать?» Между пальцев темнокожей красавицы пробежала парочка мелких электроразрядов, что не скрылось от глаз Дженнифер. «Нет, за кого ты меня принимаешь? О браслете нам с ним думать рано, и это, для протокола, его слова. Он вообще к этому как-то спокойно относится, в отличие от той же Петры, что целый заговор планировала, куда собиралась вовлечь и меня. Я ей за это высказала и накосячила, вновь обратившись. У меня же проблемы с эмоциями, но ты в курсе?» «В курсе», кивнула Монро, осознавая сказанное. «Так, стоп. Четвертая не ты, и не ты. Рано радуешься», — выдала адвокатша и села на соседний стул. «Так ты из-за этого сидишь столь хмурая? Забей. Пока ничего не изменилось, и это тоже его слова. Или ты что, сдаться собралась?» «Нет», — тут же выдала Арара. «Тогда с чего такой настрой?» Арара и сама не поняла почему, но ответила. «Из-за мистика и ее слов, что она, в свойственной ей манере, выдала тогда в ресторане. Извини, мне тогда было немножечко не до вас. Меня больше волновали выстрелы, а еще то, как легко и просто Генри притянул ее к себе словно пушинку вместе со стулом и обнял, но эти мысли Дженнифер решила оставить при себе. О каких словах идет речь? И нашла о чем думать, это же когда было. Я, в отличие от тебя, не могу его видеть каждый день, и после последних событий, мы из школы и носу почти не показывали. В кои-то веки я даже рада, что мистик явно своего добилась. А еще Арара предпочитала не думать о том, что Генрих наверняка тоже приложил к этому руку. «Я про свое прошлое. Знаешь, как неприятно, когда вспоминают о твоих ошибках юности», — выдала темнокожая. Но и Дженнифер быстро нашла, что ответить. «Не поверишь, но знаю. Я, вообще-то, училась на юридическом. И поверь мне, ты не хочешь знать подробностей. Там был тот еще рассадник всевозможных хищников, начиная от змеи и заканчивая кое-кем покрупнее акул, но нашла из-за чего париться. Или он тебе по этому поводу что-то сказал?» «Нет, но и нам было не до того», — немного замялась Рара. «И что ты тогда волнуешься? Да даже если и спросит, то и что с того? У него тоже прошлое так себе. Или дело в мистик? Боишься, что она расскажет первой? Сложно не заметить твои с ней противоречия. Ты это противоречиями называешь? Со стороны это выглядит именно так. Я не в курсе вашей истории, мне до дел мутантов, до недавнего времени, было очень далеко. Я и сейчас мало что понимаю. Минуточку, или она твоя бывшая?» «Нет», — тут же выдала Эрара, но щеки обжег предательский румянец. «Да», — коварно протянула Адвокатша, от глаз которой это не скрылось. «А в присутствии Генри, ты это сможешь повторить? Ты не так поняла. Я вся во внимании», — спокойно сказала Дженнифер, продолжая улыбаться. «Почему, по-твоему, Эта прохвостка может сюда спокойно прийти, как к себе домой, и это при том, что у Шарлин с Эрикой разногласия, и не маленькие. А Мистик, для справки, сподвижница последней. Дженнифер не знала ответа, для нее местные порядки и хитросплетения и правда были пока слабо известны, да и как-то у нее и своих проблем хватает. И почему же? Да, проблем хватает, но это не повод упускать интересную информацию, тем более об еще одной, вроде как, конкурентке. Потому что так было не всегда, и это и правда, и ее дом тоже. Она знает Шарлин с юности, и она помогала создавать это место вместе с Эрикой в том числе. Но потом они ушли. И именно из-за Эрики Шарлин и оказалась в инвалидной коляске. А Мистик же, как перекати поле, то там, то тут, и она пользуется своим положением. Я не видела тех событий, Шарлин нашла меня гораздо позже, но я была трудным подростком. И когда она меня нашла, я вообще была воровкой. Я создавала ветер и обворовывала прохожих, да и тут вела себя не лучше. Я несколько раз угоняла автомобили, пользуясь тем, что Шарлин прикроет. И свои самые ужасные ошибки я совершала в том числе и в компании с Мистик. Я ей восторгалась, а Рара смутилась, поняв, что все и выдала. Понятно, только и нашла, что сказать Дженнифер, а затем продолжила. По-моему, тебе надо было выговориться. Монро кивнула и сбросила заряд электричества в пространство. И мне кажется, что Генри на эту историю будет глубоко наплевать. Думаешь? Уверена. И вы же с Джин подруги, почему с ней не поговорила? На лице Арара вновь появились тени, но и на это она честно ответила. Из-за Генри. У нее же есть Скотт, она же уже вытянула счастливый билет. Разве нет? Что? Нет. Ты опять не так поняла. Она думает, что я с ним только ради того, чтобы вернуть Шарлин способность ходить, а тут до нее дошло, что нет. К тому же сама Шарлин все еще в инвалидной коляске. Арара криво улыбнулась. Генри что, отказал? Нет, покачала головой учительница, но условия меня пугают. Это он умеет, протянула адвокатша. Ага, помолчали. Ты, собственно, зачем пришла-то? Нарушила тишину Арара. Я же сказала, посоветоваться. Но как-то не думала застать тебя столь хмурой, подобрала она слово. Предположим, и что ты хотела? Дженнифер заметно замялась. Ей уже не казалось, что столь простой вопрос у той, кто в таком же положении, что и она сама, сейчас уместен. Но она все же решила продолжить. Понимаешь, дело в его лицах. Начало Дженнифер. Лицах, а что с ними? Ну, их несколько. Заметила та очевидное. И, на лице Арара Дженнифер, к своему удивлению, увидела лишь непонимание. Тебя это что, совершенно не смущает? Дженнифер, я выросла среди мутантов, и я тусовалась с самой Мистик, которая не то что лица меняет как перчатки, а вообще поведение и пол. Она и пол меняет, ты не знала? Думаю, если бы она все же добилась тогда осуществления своего плана, ты бы о ней узнала много нового. Как-то нервно, с точки зрения Дженнифер, хохотнула Эрра. И было отчего, ибо в голове последней вспомнился один занятный диалог, сказанный Мистик в шутку на Рождество. А в шутку ли? Стоп, она не шутила про оргию, выдала адвокатша. В присутствии Генри, указала на важный фактор, что тогда был с ними. Ау, вот тебе и ау. И как-то ты поздно о лицах задумалась, вернулась к основной теме Эрра. Дженнифер вновь смутилась. Ты не поняла, и не мне привередничать, с моими то проблемами с силой. Она вновь замялась, но подтолкнула к продолжению Монро. Но мне сложно сдерживаться, если у него лицо подростка. К нему сложно относиться как к подростку, он старше нас с тобой вместе взятых, заметила очевидная Эрра. Правда, порой его поведение ставит в тупик. Тут же добавила она, вспоминая некоторые моменты. Знаю, но я не об этом. Да и та же история с лицом Безликого. Черт, как бы пояснить. Дженнифер судорожно подбирала слова, но не найдя нормально описания, выдала в лоб. Короче, я заглядываюсь. А когда я заглядываюсь, то забываюсь и теряю контроль, и соответственно зеленею. А он этим не так давно воспользовался, словно издевался, целовал и ласкал, а потом прекращал, стоило мне начинать обращаться. Я просто голову теряла, богиня. Я думала, там его и изнасилую. Я после из-за этого и наехала на Петру, чтоб ее, мелкая дура, излила наболевшие Дженнифер. И это она еще промолчала о том, что если бы не один подаренный этим самым магом агрегат, с помощью которого она с завидной регулярностью снимает стрессы и накопившееся напряжение, то этот самый маг точно бы давно был изнасилован ею. Арара вновь опешила. Даже что тебе сказать не знаю, честно призналась темнокожая. Да и мой самый романтичный в жизни поцелуй был в лифте с ним, и лицо у него тогда было смито. В лифте? Где ты там романтику нашла? Арара впервые кому-то напрямую рассказала о своей проблеме с закрытыми пространствами, и заодно о том, как Генри спас ее, навеяв иллюзию. Беру свои слова назад. Я тоже так хочу. Вновь помолчали. Как думаешь, я буду очень глупо смотреться с просьбой менять при мне лицо? Нарушила тишину адвокатша. И это я еще якобы думаю о чепухе? Ну, посмеется может, если ты пояснишь причину. А так, думаю, только плечами пожмет. На твоем месте я бы о другом беспокоилась. И о чем же? О пропускаемой тренировке и, возможно, огласке того, что ты мутант. Для протокола. У меня нету вашего этого гена X. Тут же нашла, что сказать Дженнифер. Думаешь, общественности не будет наплевать? Хочешь не хочешь, но тебя в любом случае будут ставить вровень с нами. И тебе велика разница в том, назовут тебе мутантом или гамма-мутантом. Кем? Этот термин придумала Ханна. Твои клетки впитывают гамма-излучение. Думаешь, она только твое здоровье тогда проверяла? Думаю, я это переживу. Мне как-то более страшно остаться за бортом. Кто мне только что говорил, что у нас обеих все пока хорошо, при этом ссылаясь на слова самого Генриха. Бояться мне это не мешает. Тебе вон проще. К тебе та же мистик липнет, и ты, если что, не переломаешь своему партнеру все кости в порыве страсти. Арара на это лишь опять головой покачала и пояснила. Мистик играется. Сейчас, смотря в прошлое, я понимаю, что она со мной и тогда игралась, как с ребенком. Генри также с молодыми сейчас обходится, вот только, в отличие от мистик, на их руках уже есть браслеты, и его намерения точно серьезные. А на наших руках браслетов нет, указала на очевидное Дженнифер. А на наших нет, согласилась Рара. Помолчали. И это надо исправить, нарушила тишину адвокатша. С этим Монро тоже согласилась. Рихтер. Дни до выходных пролетели крайне быстро, ведь все эти дни были полны на события, которые требовали внимания, а соответственно и массу времени. Тот же следующий после приема симпозиум, но пока на экспо, никто не отменял, а там мне ведь опять пришлось работать лицом, благо в Монако уровень встречи ученых будет выше, но и там мне тоже надо будет поработать, но уже как владельцу фирмы и как генеральному директору, а не как обычному ведущему перед микрофоном. Но отличия и тут были немалыми, по сравнению с тем самым приемом, ведь там были в основном инвесторы, которым была важна в первую очередь прибыль, а тут уже вполне реально именитые ученые, что собрали здесь под эгидой выставки с лозунгом о лучшем будущем. И эти люди не ленились сыпать вопросами из зала по поводу некоторых представленных разработок, в том числе и моих, ища в них скрытый потенциал. Ну, что я могу по этому поводу сказать? Кое-кто умный догадался, что если заменить почти все человеческое тело на мои аналоги, что возможно с точки зрения местной науки лишь в теории, то это позволит значительно продлить жизнь любого человека. Я это и так знал, но шума это почему-то подняло немало. Впрочем, не меньше шума подняли и перспективы разработок той же Коннор Сычо, ибо первая собиралась перепрограммировать человеческое ДНК, а вторая печатать полноценные тела, ну, в далеком будущем. Все это мне понравилось слушать, ведь обсуждались тонкости процессов и их реализация. Правда, некоторое сказанное из зала и попахивало откровенным бредом, даже для меня. Ну, не будем об этом. К тому же там на симпозиуме добавились доклады по тем или иным проблемам, обсуждение этих самых проблем, а также поиски их решения, в рамках тех или иных разработок или их совместного применения. Ну, ту же борьбу с раком обсудили. Онкология вообще больная тема в этом мире. В моем к этому относились как-то проще, либо не доживали до того, как их убьет рак, либо, что было значительно реже, попадали к людям моего профиля или банально умирали, так и не поняв, от чего они умерли, ибо это не то заболевание, что легко выявить и диагностировать. Да, интересное вышло мероприятие, но не только оно потребовало массу времени, ибо параллельно я наконец-то смог добить и все дела школьные, те самые пересдачи и досдачи предметов предыдущих лет, которые нафиг не были нужны моему предшественнику, а я вот, как будущий инженер, просто обязан был их знать, понимать и иметь на руках письменное подтверждение данного факта, иначе в университет меня вряд ли возьмут. Ну, по интересной мне специальности. Да и дома дел оказалось немало, и они никак не относились к моей основной магической специализации, или к бедному и несчастному креслу, которое мы с Рыжей таки разобрали, и теперь вся его технологичная начинка была аккуратно разложена по всей площади гаража. Старк умудрилась напихать туда множество странных приблуд, и моя Рыжая теперь пытается разобраться в том, как это, блин, все работает. При этом она через слово поминает инженерный гений Старк. Я ей в этом деле помочь почти не мог, хоть мои навыки познания и помогли в паре моментов. Однако, моих уроков с Даниэлой явно оказалось маловато для большего, что не мешало мне с интересом в этом участвовать. Но, к моему сожалению, времени у Петры на это пока было немного, так что бедный гараж будет еще долго радовать глаз этой экспозицией запчастей. А вот сам внешний каркас кресла я забрал и установил у себя в подвале. Да, теперь оно не летает, но зато оно все еще очень удобное. К слову о гараже и делах домашних, мы окончательно решили превратить его в мастерскую. К тому же он и до того был не сильно-то свободен, Рыжая там уже давненько себе уголок отвела. Но теперь мы окончательно оттуда выкинули все лишнее. Ну, почти все. В процессе разбора коробок нашлись старые пожитки бывшего Генри Рихтера, что я, собственно, туда с сестрой и свалил в одну кучку. Еще в начале моего прибытия в этот мир, мне они как-то были не нужны. И эти пожитки вновь позволили мне насладиться краснотой до самых кончиков ушей Рыжей, что их и нашла в процессе разбора. «Милый, а это что?» – выдавила из себя Рыжая, смотря на содержимое коробки. «Кляп, плетка, полицейские наручники, а вот это, кажется, зажимы для сосков, а это...» «Стоп, я это и так вижу». В этот момент от Петры можно было прикуривать. «Что это тут делает?» «Лежит», — сказал я максимально спокойным голосом. «Хе-хе-хе, а если честно?» — спросила она уже жалобно. «Ну я и сжалился. Это от бывшего Генриха осталось. У него были интересные вкусы». «Понятно. И правда, зачем тебе это?» «Вот-вот, мне проще магией обездвижить или жгутиками», — покивал я. «И правда», — сказала Рыжая, вновь наливаясь краской. «Из чего столько эмоций?» «Или ей Анна и Триша не рассказывали, как прошли наши совместные времяпрепровождения, а ведь могли и не рассказать». «Хм», Рыжая сглотнула слюну и выдала. «Эту коробку оставим, думаю, Трише понравится». «И правда», протянул уже я. «Гаражом все не ограничилось. Ведь я уже не первую неделю заметил очевидное, а именно то, что мой большой двухэтажный дом, неожиданно, не такой уж и большой, и пора бы начать с этим что-то делать. И по этому поводу у меня было несколько вариантов действий. Заняться облагораживанием чердака, ибо там места более чем для еще одной спальни, ну или начать рыть подземные этажи, ибо если не расти вверх, то всегда можно углубиться вниз. И если с первым вариантом проблем нет никаких, выбирай дизайн, звони рабочим, да заказывай мебель, и я именно так и поступил, то со вторым вариантом все гораздо сложнее, ибо та же флора и колония давно уже облагораживают мой земельный участок в этой части, но ни они, ни я, ни геоманты. У нас тут к этому званию можно отнести только кристалл, но ее навыков пока хватит только для разрушения, а не созидания. Да и я в строительстве не то чтобы силен, хоть и знаю немало о той же фортификации, вот только знания эти у меня из моего мира, с учетом его реалий. К тому же тут надо укреплять фундамент, затем зарываться вглубь, параллельно укрепляя все вокруг, да так, чтобы это не привело к уходу моего домика под землю, да еще и о подземных коммуникациях не стоит забывать. Короче, делать это надо грамотно, а не с бухты-барахты. Так что этот вопрос я пока просто поставил на изучение, подобрав литературу по теме, и задумался о третьем варианте расширения жилплощади, о порталах, и не каких-то обычных созданных при помощи двойного кольца или моего аналога, а о постоянных, что вели бы туда, где и будет располагаться дополнительная жилая или рабочая площадь. Например, в замурованные помещения в здании моей фирмы, я же не просто так их там попросил сделать строителей, ну или сразу на маяк, где именно жилых помещений навалом. К тому же, что там с охраной все тоже неплохо, да и портал такая вещь, его при желании можно быстро закрыть или использовать для отхода. Так что идея была давно, но и тут есть проблемы с реализацией. Даже две проблемы. Первая, мой аналог двойного кольца слишком много жрет энергии для поддержания окна, что ведет-то не так и далеко, если брать вариант со зданием моей фирмы, но это ладно, это мелочь, молодому Милларну хватит сил поддерживать даже такой горе портал, да и мне по-хорошему всего лишь надо раздобыть еще одно нормальное двойное кольцо или прочесть подходящую литературу, ибо я точно видел в том же Нью-Йоркском храме магов нормальные станционарные порталы, кажется, даже с внешним артефактным управлением. А это значит, что придется к ним все же наведаться, но это событие я отложил на следующую неделю. Да и если честно, то после нашего последнего разговора с древней, я немного опасаюсь к ним соваться. Судите сами, я ей напрямую заявил, что не отказался бы уничтожить то, что их орден буквально поклялся защищать любой ценой. Вот что бы я сделал на ее месте, вот-вот, точно ничего хорошего для меня. Но идти все равно придется, ибо у меня обещание ученицы горит, да и об Аморе следовало бы рассказать. Уж обострять, как минимум ухудшившиеся отношения, точно не стоит, ибо рано или поздно о ней узнают, и что будут тогда делать непонятно. Все же мой трофей успел покуролесить. Мда, ах да, вторая проблема, вот она была более банальная, и я не совсем был уверен, что с ней делать. В тех помещениях нужно было сделать ремонт. Поясняю, в замурованных внутри моего здания помещениях, куда можно попасть только при помощи портала, нужно сделать ремонт. Молчу о варианте с маяком, что пока точно отпадает в связи с расстоянием до него. Ага, я вот совсем не строитель, а там и проводку надо провести, и полы со стенами в порядок привести. Да и, вообще, отделку помещений сделать. Я могла бы зачаровать рабочих, милорд, зазвучали слова, что были будто журчание ручейка, сразу после озвучивания проблемы вслух. Там же будут и мои покои, мне будет позволено выбрать, как их обставить. Хм, ну, как вариант, или придется вместе со способами укрепления фундамента, еще и другие аспекты строительства и ремонта познавать. Мда, с чердаком было как-то проще. Сложнее было туда заселить тень, это было реально сложно. Ну вот нравится ей в подвале, но на чердаке же лучше. Там и вещи сложить можно и, если хочется, гамак повесить. Но тут-то в подвале колония. Мы сошлись на том, что у нее там на постоянной основе будет жить семейство крупных паукообразных. Это семейство будет с радостью идти на руки, у них будет приятный хитин и не менее приятная пушистость на лапках. Мое предложение приняли и даже обозначили поклон. Буду считать это прогрессом в моем с ней общении. КХМ. А что, мне нужны еще инкубаторы, а они займут место. Мои изыскания и эксперименты никто тоже не отменял. Так что да, время перед полетом в Монако пролетело как-то быстро. Ну было разве что еще одно событие. Мне позвонила Домино, и мы договорились о моем ей обещанном свидании, но то случится только на следующей неделе. Надеюсь, оно обойдется без жертв, а то было несложно догадаться о том, что с ней будет ее закадычная подружка. Эх, стоило бы догадаться, что когда тебе предлагают по блату устроить перелет из одной страны в другую, на одном из своих самолетов, ограниченный по количеству людей лишь числом посадочных мест этого самого самолета, то стоит понимать, что это не самый обычный самолетик, особенно, если он принадлежит Старк. Да и посадочных мест было как-то мало, но я не придавал этому большое значение, просто думал, что самолет не очень большой, все же марки летного средства нам один рыжий прохвост не называл. Ну, самолетик маленьким не был, просто он явно был одним из личных самолетиков самой Таши. А кто у нас Таша? Точнее не так, чем она была знаменита еще до того, как стала летать в бронекостюме по всему миру, помимо ее гениального интеллекта. Правильно, кутежом. И этот самолетик явно был переоборудован под этот самый кутеж, КХМ. Да и персонал, возможно, подбирали с этой же целью. Хотя я слышал, что стюардессы и стюарды обычно часто выделяются высоким ростом и наличием модельной внешности. Да и опять же, не стоит забывать, чей это самолет. Так чему я удивляюсь. Услужливому и элитному персоналу, основному помещению самолета, что скорее подошло бы для зала в каком-нибудь клубе, а не нутру летного средства. И правда, чему удивляться. Может, бару, который был тщательно проинспектирован всеми, а та же тень там весь полет и просидела, и была этим явно очень довольна. Или может стоит удивиться выдвигаемому клубному шару, с клубной подсветкой и дискотечной музыкой, или такому же выдвижному из пола шесту. Кто вообще додумался в самолете установить шест для танцев на нем? Это риторический вопрос. Имя этой личности мне явно знакомо. И я молчу о том, что персонал, в том числе и мужской, был готов на этом шесте станцевать, если гости того захотят. Да, последнему я, пожалуй, удивился сильнее всего. А Таша Старк точно знает толк в длительных и совсем не скучных перелетах. И вот я совсем не пожалел о том, что взял с собой свой зверинец. Да и весь геморрой с тем, чтобы все молодые смогли попасть на самолет, того стоил. Удивительно, но сложнее всего оказалось дело даже не с Шарлин, Та быстро согласилась, и даже не с досмотром в аэропорту, где вышел целый цирк с досмотром Лауры Тени, ибо на лезвие первое и скелет второй реагировали все металлодетекторы, а это, разумеется, открыто показывать никто не собирался, как и пояснять причины срабатывания детекторов. КХМ, да и с нашими СБшницами, что были частью сопровождения и что весь полет не отсвечивали, как им и полагается по долгу службы, точнее с наличием у них оружия, возникли сложности. Что логично, мы же в другую страну летели, но и это было терпимо, но на будущее стоит эти моменты учитывать. Так вот, проблема возникла с Лужицей. Вот ее провести на самолет это был реально целый квест, что начался еще в середине недели, когда нам понадобился ее паспорт, где красовалась ее улыбающаяся, все еще вполне человеческая фотография, что слабо соответствовало ее текущему положению. Мда, как итог ей вновь пришлось идти внутри Нярлы, что изображало ее же, да и самой Нярле пришлось попотеть, чтобы обмануть те самые металлодетекторы, а то нам и с первой парочкой цирка хватило. Мда, ну, хоть Нярла была довольна обнимашками и интересной задачей, блин, и ведь это частный рейс, что сильно облегчает многие моменты, а будь он обычным, ну, коммерческим, мы бы вообще на самолет попали, а то у меня есть такое подозрение, что нет. И вот когда мы оказались в этом царстве кутежа и разврата, ибо тут была еще и отдельная спальня, и о том, что там нашел почти поголовно заолевший зверинец, я, пожалуй, промолчу. Так вот именно кутежом мы и занялись. Ну, все было в рамках приличия, хотя, та же Сара Кинни со мной явно бы не согласилась, но она об этом предпочла молчать и просто с головой ушла в работу на своем ноутбуке. Она вот совсем с нами не на отдых летела, ей там очередной доклад читать, уже для своих европейских коллег. Да и мне там, кстати, тоже уже назначена пара встреч. Ничего такого, просто не только щит и гидра заинтересованы в нашем продукте. Да, работу никто не отменял, но пока у нас была возможность отдохнуть, и мы ей воспользовались, в том числе и тем самым шестом. У нас тут как бы две обладательницы сил девушки-паука есть, а это, я вам скажу, очень интересное сочетание, даже если при этом они не снимают с себя одежду. Но одна из них мне нашептала на ушко, что и в этом постарается потренироваться. Да, перелет мне точно понравился. Монако, город и оно же крошечное, но все же государство, встретило нас хорошей погодой, красивым морем, интересной архитектурой и толпой туристов, в ряды которых попали и мы. Про трудности с переводом промолчу, ибо французского у нас кроме ворона никто не знал, но для этих целей была заранее нанята нашей предусмотрительной кристалл, переводчица, она же встречающая и гид. Заложница вообще молодец, и с отелем все решила и с билетами на эти самые гонки, и с моим расписанием встречи всех мероприятий, чтобы они были максимально сжаты по срокам, дабы хотя бы одна моя тушка имела возможность погулять по городу в компании с девчонками, которые собирались оторваться по полной, в том числе и с ней, ведь она и свое расписание скорректировала. Правда, сделала это только после подзатыльника. С ее трудоголизмом точно придется что-то делать. И вот чтобы в этом с виду почти идеальном месте для отдыха, где мы собирались совмещать приятное с полезным и нужным, могло бы пойти не так. Эх, гонки. Эти чертовы гонки. И это чертова Старк. Да, отдых как-то не задался, а ведь все так хорошо начиналось. Глава 31. Изменения начинаются с малого, но со временем их становится все больше и больше. Да, начиналось все очень даже хорошо. Мы вполне спокойно покинули самолет в Ницце, а то Монако не имеет своего аэропорта, встретили нашего гида, что быстро провела нашу группу к арендованному автобусу, который, в свою очередь, начал наше занимательное путешествие по Европе. Зверинец был этим фактом очень воодушевлен, особенно после столь яркого и длительного перелета, где они успели и оторваться, и составить план своего турне по Европе, на которое они попытались меня уломать. А что, визы, оказывается, почти нигде не нужны, и мы же не собираемся пытаться попасть в страны, связанные с красными, куда виза все же нужна, не собираемся, или в те, куда в здравом уме лучше и не соваться, по типу той же Латверии и Заковии, что одним своим существованием показывают то, что и в с виду мирной и спокойной Европе не все так уж мирно и спокойно. Ключевое слово попытались, но на экскурсию и по Ницце меня все же уговорили, если, конечно, на то будет время, ибо на все про все у нас лишь пара дней, ибо учебу никто не отменял, да и научная конференция будет не то чтобы долгой. Эх, тяжко и показательно вздохнула по этому поводу Ли, когда окончательно поняла, что уговорить на большее меня не получится. Ну вот, вечно эта школа мешает отдыхать. Хнык-хнык, даже слезу выдавить умудрилась, актриса. Если вы все хорошо сдадите итоговые экзамены за год, то можно будет и подумать о небольшом туре по Европе летом, решил я замотивировать зверинец на подвиги, и, кажется, не ошибся в подходе. А поконкретнее, насколько хорошо, тут же оживилась Джубили. Не ниже этого самого хорошо, по всем предметам и дисциплинам, поставил я разумные условия. Ожидать оценок отлично было бы глупо. Такс, видимо, таки придется идти на поклон к белой, а также к пушистой. Протянула Ли, рогатая, вместе пойдем, закончила она, после того как что-то прикинула у себя в голове. А я тут при чем? Возмутилась заноза. Так муженек же сказал, что сдать должны все, а с этим проблемы у тебя до меня, ну, и нашу повариху надо будет немного попинать, а то у нее в голове нынче другие книги и дисциплины сидят. Угу, значит и Сесилия тоже пренебрегает школой, запомним. И что мне за это будет, помело? Коварно оскалилась демонесса, окончательно выходя из образа не то что подростка, а вообще человека. «ФФ, сочтемся», — отмахнулась азиатка. «Я предпочитаю обговаривать условия сделки заранее, демоны такие демоны». «Ну хорошо, давай таки обговорим», — кивнула Ли. «Как насчет нового и своего собственного телескопа? Небось надоело таскать у белой ее, да и тот вроде уже давно морально устарел, неожиданно. Особенно меня удивило то, что заноза реально очень сильно задумалась над предложением. Модель я выберу сама, более того, она согласилась. Вот и порешали. Европа жди, мы еще вернемся. Бухахаха, мда, дети, что после дружно прилипли к окнам автобуса, любуясь на виды, ведь даже обычная дорога из Ниццы в княжество Монако могла похвастаться прекрасными видами на то же море и само княжество впереди. Сам город-государство тоже впечатлял, хоть и небольшой по площади. Он мог похвастаться очень плотной застройкой и множеством исторических зданий, расположенных на склонах холмов, если не сказать, что небольших гор, а также прекрасным пляжем и портом с множеством яхт. Ну, а что еще ожидать от этого княжества, чей доход в основном и идет от туризма? Монако же это, считай, курорт, причем, не из дешевых, что знаменит своим казино, в которое мой зверинец вскоре надеялся попасть. Ну, кто бы их еще туда пустил, кроме как на экскурсию. Но экскурсию им там проведут, это да. Сейчас несколько центральных улиц города было перекрыто, ведь именно они и выступают как трасса для гонок. Это немного помешало нам добраться до отеля, зато поспособствовало началу экскурсии по городу уже на своих двоих. До начала гонок оставалось еще время, к тому же эти самые гонки, как оказывается, очень продолжительны по времени, гонщикам на их машинах предстоит проехать 78 кругов, по не самой удобной трассе, на которой почти нету мест для обгона. Наш гид в красках описала все трудности, что ждут гонщиков и чем вообще знаменита трасса. Вот не зря ее наняли, ибо я о местных гонках знал не то чтобы много, как и мои спутницы, ведь именно ярых фанаток гонок тут не было. Те выступали скорее шикарным поводом напроситься на халявный перелет, выбраться из школы и потратиться, за что я их немножечко отчитал. А что такого? Деньги есть, спасибо за это нашей зеленой, да и я, муженек, не бедствую. Оказывается, таки выступать на камеру и выкладывать это в интернете даже выгоднее, чем на центральных улицах города. Намного выгоднее. И за отель я бы тоже могла заплатить. Выдал электровеник на подходах к отелю. Не за этот, по крайней мере точно не за всех. И мы же сошлись на том, что это часть моего подарка. Как бы мой зверинец не хотел быстро повзрослеть и стать самостоятельным, но им до этого пока далеко. Хотя одна рыжая тут и умудрилась выдать небольшой набросок плана по пополнению семейного бюджета за счет ее великой паутины, но тут надо бы кое с кем посоветоваться. И такая возможность мне представилась буквально через десяток минут. Разумеется, да и мы люди не гордые, если дают, берем, а затем запоминаем и думаем, как вернуть. Хе-хе-хе, рассмеялась Джубили, но тут она вдруг подобралась и стала максимально серьезной. И спасибо тебе, давненько я не отмечала своих дней рождений, ответить я не успел. Мы как раз зашли в самый дорогой отель города, под названием «Отель де Париж», из-за чего Ли быстро унеслась вперед все осматривать, пряча свое смущение. Мы заселились и решили пройтись по отелю, что тоже многим мог порадовать. Уж местную кухню я тут собирался оценить в полной мере, как и одна заноза. Не менее пристально я собирался оценить и шикарный номер, что мне достался, и в который по умолчанию вписали еще и Анну. Да, ночь тоже обещала быть приятной. К тому же в местном ресторане, согласно моему расписанию, меня уже ждала первая встреча в роли Смита, что обещало быть не очень продолжительной. Именно до этого момента все шло хорошо, и даже попавшийся на глаза почти официальный жених моей Триши Джастин Хаммер, который тоже меня прекрасно заметил, не омрачил этот день, хоть он и пытался, но ему в этом деле не повезло, причем, даже по нескольким причинам. «О, Рихтер, и ты тут, как я рад тебя видеть!» Он был весел, шел с бокалом в руках и с каким-то красавчиком-блондином рядом, судя по диктофону в руках, репортером. К слову, рад меня видеть он не был. «Смотрю, ты времени зря не теряешь». При этом он обвел мое сопровождение любопытным взглядом, особенно внимательно прошелся по Анне, что я держал под руку. «Неужели ты уже и позабыла, красавица Триши? Печально, а я думал тебя пригласить на нашу свадьбу. Мне кажется, что она будет даже раньше твоей. Кстати, прими мои поздравления с хорошей для тебя партией. Я так понимаю, Фрост решила, что только твоей сестры ей мало?» При этом вопросе он довольно улыбнулся и продолжил, сделав вид, что что-то вспомнил. «Точно, Таша же устроила для своего любимчика целую, международную», выделил он слово, «чуть ли не выставку». Это он сказал своему спутнику, что смотрел на меня и мою компанию с явным любопытством. И вот зачем он собственно подошел. «Привет и тебе, Джастин. Нет, отреши я не забыл, но на твоей свадьбе я присутствовать не собираюсь, как и приглашать тебя на свою. И тут будет всего лишь обычный симпозиум по вопросам медицины, но да, особое внимание там уделяется и моим разработкам. Меня явно хотели задеть, но толку, да и какая ему свадьба? Я бы ставил на похороны, ибо Тришу я отдавать уже никому не собираюсь. У меня даже есть несколько идей, как уладить вопрос с ее матерью, но меня так-то устроит и вариант с его похоронами. Однако, не рассказывать же об этом ему. Да-да, самый обычный, будто Таше было мало ее экспо. Точно, где же мои манеры? Разреши представить, Кристиан Эверхарт, извините, Фаир, он готовит целый разворот в их журнале обо мне, как и говорила Триша, он очень любит бахвалиться. Он за этим что ли решил поздороваться? Да и мой зверинец показательно игнорирует. И не повезло ему не только потому, что мне было на него наплевать, да и моему зверинцу тоже, а еще и потому, что в это же самое время в этот самый отель прибыла еще и упомянутая Таша Старк. И ей, как я убедился тут же, Джастин тоже не нравился. Таша Старк, гений, мультимиллиардерша, филантропка, плейгерлы, железная леди. Таша была умна, очень умна, любой ее знакомый с уверенностью скажет, что она гений, но, как известно, гениальность порой идет рядом с безумием. И посему, так же как многие назовут ее гением, так и немалое количество людей назовут ее и безумной. Однако, вопреки расхожему мнению, она редко делала что-то безумное. Очень часто за этим стоял именно что точный и прагматичный расчет. Ну, если целью, конечно, не было оторваться по полной, ведь и отдыхать надо уметь, а отдыхать Таша умела. И в последние полгода именно отдыха ей катастрофически не хватало, но на то были и очевидные причины, ведь она полностью пересмотрела свою жизнь. Теперь в ее сознании было четкое разделение до пещеры и после пещеры, к тому же у нее заканчивалось время. Да, она была гениальна, но это не означало то, что она способна решить любую проблему. Иногда решение ускользало или его не было вовсе. В Монако, впервые за долгое время, Таша собиралась отдохнуть в компании с верным и таким уже почти родным Питером. Смешно, но во времена да она в нем почти не видела мужчины, скорее чрезвычайно полезного работника, помощника и, возможно, друга. К тому же, уж в чем, а с мужчинами у нее проблем никогда не было. А вот сейчас, во времена после, она стала все чаще ловить себя на мысли о том, что совсем бы не отказалась с ним попробовать построить нечто большее. Вот только именно сейчас это было почти невозможно. Лучший отель Монако встретил Ташу и Питера улыбающимся и, как оказалось, не менее полезным, чем был сам Питер до него, рыжим красавчиком Натаниэлем Рашманом, что быстро и оперативно сообщило о ее расписании на сегодня, ведь полностью отдел, человек вроде нее, убежать не может даже в отпуске, а заодно и о выполнении ее мелких хотелок и поручений. Фотограф из автоклуба Монако, как вы и хотели, помощник указал на фотографа, что уже занимался своим делом. Что у меня по расписанию? В 9:30 вас ждут на ужине, зная кто, а главное зачем ее ждет, Таша легко и непринужденно решила, что подождут еще. «Прекрасно, буду к 11, да, точно подождут». Пройдя по залу и быстро определив угловой столик, за которым бы она не отказалась пообедать перед гонками, она уточнила: «Этот наш?» Помощник ее понял верно. «Нет, но сейчас будет». «Отлично, постарайтесь», бросила Таша и пошла дальше, ведь стоит поприветствовать нужных знакомых, которых глаза выцепили в толпе богатых клиентов этого отеля. Правда, это были глаза Питера, что уже здоровался с одним из таких, с Маск. Их совместный проект обещал быть крайне плодотворным. За электромобилями будущее, особенно в свете ее собственных успехов по разработке арк-реактора и систем продвинутого искусственного интеллекта. Хоть и тут были трудности, ведь нельзя просто взять и отказаться от нефти, но и сидеть на месте не стоит. Да и космическая программа Маск была не менее перспективным проектом, особенно в свете необходимости расширения в сфере систем, завязанных на спутники. Да, тут Таша тоже успела приложить руку, и если раньше это были системы продвинутого наведения ракет, то теперь ее спутники переквалифицировались в системы поддержки самой Таши, а точнее Железной Леди. Ведь пока она не могла запихнуть Джиннис целиком в костюм, вычислительных мощностей не хватало, что легко решала связка дата-центр спутники-костюм. Да и сама, переработанная Таши, спутниковая система теперь стала прекрасным инструментом, которому даже щит бы мог позавидовать. Они втроем перекинулись парой слов, быстро обозначив то, что вскоре их ждет очередной совместный проект, и вот тут-то на глаза уже самой Таши попала любопытная сцена, с еще парой ее знакомых. Джастин Хаммер, этот змей-горе-изобретатель, вновь решил потешить свое самолюбие, а целью он выбрал не кого-то, а Генриха Рихтера, того, чья компания дала Таше, хоть и сомнительный, но шанс на решение ее маленькой проблемы, которую ей самой решить так и не получалось. Пройти мимо, такой вариант она даже не рассматривала. К тому же, что может быть приятнее в отпуск, чем кислое лицо ее бывшего конкурента, которого она же не так давно посадила в лужу. А хороший вопрос. Таша оказалась рядом как раз на моменте, когда тот представлял своего спутника, Кристиана Эверхарта. Крайне удобная мишень, из-за которой придется потерпеть недовольство Питера. Впрочем, он и из-за присутствия тут Натаниэля уже недоволен, так что хуже уже не будет. Может попросить Рашмана заказать Питеру курс по процедуре массажа? А хорошая идея. Кристиан, давно не виделись. Радостно выдала Таша и похлопала журналиста по плечу. Да, давно это было. Казалось, что в прошлой жизни, во времена до. О, Генрих, и ты тут, как прошел полет? Понравился мой самолетик? Разумеется, она в наглую проигнорировала Хаммера. Внимание всех присутствующих быстро переключилось на Ташу. Молодой Рихтер был, как и всегда, сосредоточен и спокоен. Одет он был в традиционный костюм-тройку и, как и всегда, опирался на свою резную трость, которая, как Таша уже точно знала, была ему не то чтобы сильно нужна. Он вообще демонстрировал чудовищные темпы реабилитации, и это при том, что на процедурах по этой самой реабилитации тот не появлялся, что в лишний раз заставляло задуматься о том, а из-за чего он так быстро поправляется. Изначальная версия с вмешательством Росс оказалась липой, с чем точно помог щит, а это тоже о многом говорило, и тоже создавало вопросы, а еще разжигало лютый интерес, настолько лютый, что Таша не постеснялась сделать тому подарок, который неожиданно перестал подавать признаки жизни несколько дней назад. Кто-то разобрал ее замечательное кресло и сделал это крайне хорошо, ведь систему безопасности агрегата умудрились обойти. Кресло смогло собрать на удивление мало данных, кто-то там явно заботился и о местных фаерволах на домашних устройствах, и о самом программном обеспечении на них же. Причем, настолько хорошо заботится, что точно бы узнала прямой попытке взлома умными программами Джиннис, из-за чего становилось вдвойне интереснее, кто же там у Рихтера такой умный, ибо в той же компании Хаммера, даже прямого взлома их систем не заметили. В этот момент одна рыжая, смутно знакомая Таше девушка, из сопровождения Рихтера чихнула, но зато теперь Старк знала, что кто-то в доме Рихтера, любит рисовать и смотреть мультики из серии Хэк Петри Френдс, и этот кто-то, крайне вероятно, станет в будущем тем еще маньяком-убийцей. По оценке Джиннис, той точно стоит обновить базу данных в разделах психологии, ее еще дорабатывать и дорабатывать. Первым на появление Таши отреагировал Рихтер. «Приветствую, мисс Старк. Да, полет прошел хорошо, и мы в полной мере оценили твой самолетик. Хоть у нас и возникли некоторые вопросы по его, комплектаций, подобрал парень формулировку. Это заставило Ташу еще более широко улыбнуться. Она же прекрасно знала, что за самолет распорядилась дать парню. Да и команда там была огонь. Они вместе с ее лучшей подругой Роудс это уже не раз и не два оценили. Да, хорошие были времена до. Будь уверен, после каждого полета его очищает специальная команда. Так что используй его по полной. Тем более, что смотрю, у тебя и спутниц немало. Выдала она заговорщически и оглядела его окружение. Окружение же разглядывало ее в ответ и явно офигивало от ее реплики, как и от нее самой, что не могло не радовать. Как и не могло не радовать, отслеживаемое краем глаза, кислое лицо Джастина. Таша, какая встреча, надо отдать ему должно, лицо он быстро сменил на приветливое. О, Джастин, а я тебя и не заметила на фоне этих красавчиков. Как всегда шутишь. И вы что, знакомы? Обратился Хаммер к своему спутнику. Таша не успела ответить, ведь в разговоре появился и Питер. В том году Кристиан сделал прекрасный разворот Таши на страницах его журнала. А еще они провели несколько прекрасных часов, где Таша дала тому личное интервью, у себя дома, в своей постели. Да, интервью вышло тогда на славу. Как и следующий день, когда в груди Старк добавилось осколков от разорвавшейся ракеты ее собственного производства. Да, статья вышла прекрасной. Выдала Старк, что-то настроение шутить кончилось, но это не помешало ей быстро спровадить Джастина, поинтересовавшись у того, а в чем разница между отозванным контрактом от правительства и замороженным, ибо слушания в Сенате посадили этого деятеля в ту еще лужу и стоили ему очень дорого. В этом изгнании поспособствовал его же спутник, что тоже быстро собрался, и, как и положено репортеру, вспомнил свое призвание и начал заваливать вопросами Питера, чтобы процитировать того в рубрике «Бизнесмен» и Рихтера, с той же целью, ну и Ташу, ведь из-за нее его карьера и пошла в гору. Да, это быстро заставило Джастина, ведомого своим нарциссизмом, ретироваться, к радости всех окружающих. Репортера он, разумеется, забрал с собой, что тоже не могло не радовать, как минимум Питера, но и его ревность порадовала Ташу, а отпуск-то начинался очень даже хорошо, так что она переключила свое внимание на Рихтера и его компанию. Компания была занятной, парень времени зря не терял, и его, кажется, слабо смущала вполне официальная помолвка, хотя вроде парочка из этих девчонок тоже были его невестами. В этом Таша не совсем была уверена, но вон та рыжая, кажется, была, что засвидетельствовал браслет на запястье. Точно, это та самая с хваткой руки, словно гидравлический пресс. Ее имя Старк вспомнить не смогла, но и не старалась. Тогда все логично, невесты и подружки невест. Молодые, в возрасте где-то от 15 до 20 лет, большинство в платьях или легкой одежде, сильно выделялась лишь та, что была под руку с самим Рихтером, и не только цветом волос и явно модельной внешностью. Если костюм парня еще понятен, он сюда не только отдыхать приехал, то почему эта красавица в жару одета так, что у нее нету ни одного открытого участка кожи, помимо лица, даже перчатки на руках одеты.